Дополнение к 16-му тому. Первое. Грамота Петра Великого черногорцам. Божию милостью мы, Петр I, царь и самодержец всероссийский и прочее, прочее, прочее. Преосвященным митрополитам, превосходительнейшим и почтеннейшим господам губернаторам, капитанам, князям и воеводам, и всем христианам православно-греческого, также и римского исповедания духовного и мирского чина, в Сербии, Македонии, черногорцам и приморцам, герцеговцам, никшичам, банянам, пивлянам, дробнякам, гачанам, перебинянам, кучам, белопавличам, пиперам, Васевичам, Братоножичам, Климентам, Гроховлянам, Рудианам, Поповлянам, Зубуем нашего царского величества благоволение. Понеже нам, великому государю, нашему царскому величеству известно, как в прошлом 1711 году, когда против нас султан турецкий без всякие от нас данные причины войну вщал, вы по нашему желанию и к вам письменному напоминанию через полковника нашего Михаила Милорадовича и капитана Ивана Лукачичевича от Подгорицы, которые от них вручены преосвященному Даниилу Счепчевичу Негошу, который своей ревностью и вашу христианскую и ради единоверия и единоязычия с нами, и подражая древней славы предков ваших славянского единоплеменного с вами народа, вооружившись всенародно, показали воинские против того общего христианству неприятеля храбрые и славные действия. За что потом, когда тот султан турецкий паки с нами мир возобновил, прислал в провинции ваши турецкие свои войска, которые многих из ваших народов порубили и мучительски умертвили, иных же по каторгам развезли, монастыри же и церкви пожгли, и церковные утвари и ваши пожитки разграбили, о чем мы как из посторонних ведомостей, так и через присланных ваших ко двору нашему известились и по христианской должности соболезнуем. И повелели во всем нашем православном царстве и в Божьих церквах и монастырях за оных пострадавших за веру христианскую и венчавшихся мученическим венцем соборне Бога молить и поминовение творить. Вам же, в животе оставшимся ротоборцем, мы, великий государь, наше царское величество, восхотели через сию нашу грамоту вам тот с начала оной войны ревностный по христианству и единоверию с нами подвиг и оказанные воинские действия всемилостивейше похвалить. И за показанные в тот случай к нам, великому государю, и ко всему нашему империю вспоможение возблагодарить. И хотя за нынешнюю, долгопротяжную с еретиком королем шведским войною, на которую многие иждивению употреблять мы принуждены, дабы оную как наискоряя окончать, не можем мы по достоинству и по заслугам вашим вам награждение учинить. Однако ж, во знак нашей к вам милости посылаем ныне с преосвященным Даниилом Негушу Счепчевичем, митрополитом скендерийским и приморским чиноначальником вашим, 160 золотых персон наших да денег 5000 рублев на вспоможение разоренным людям и больший в тот случай труд понесшим. Да ему, преосвященному митрополиту, на расплату долгов его, в всем случае полученных, и на созидание разоренных в митрополии его церквей и монастырей, 5000 рублев. А впредь, когда мы мир благополучный получим, и от притяжких воинских иждивений освободимся, не оставим за ту вашу верную службу, нашу царскую милостью, вяще наградите. И понеже мы имеем ныне с Салтаном турецкий мир, и с нашей стороны желаем он и ненарушимо содержать, сего ради советуем и вам иметь с ними мир, ежели б он и паки на нас и на государство наше войну, чего в нынешнее время не чаем, вщал, и в таком случае желаем от вас паки по единоверию и единоязычию, оружию нашему помощи, и обнадеживаем вас всякую нашу царскую милостью и награждением, которое наша милость от вас всех никогда и впредь неотъемлемо будет. Впрочем, объявит нашу к вам милость, бывший здесь при дворе нашем, преосвященный Даниил, митрополит Скиндерийский. Дан в царствующем нашем граде Санкт-Петербурге лето от Рождества Спасителя нашего 1715 июля в 9 государствование нашего 34. Из Московского архива Министерства иностранных дел. Второе. Письмо князя Меншикова в Ревель. Почтенные господа бурмистры и раты ревельские, понеже до сего времени немалые конфузии происходили от здешней меры локтев, ибо великую разницу с нашим аршином имеют. И того ради через сие повелеваем, дабы учреждение вы учинили, чтобы российские аршины всеконечно ввести под тяжким штрафом царского величества, как в прочих российского государства землях, употребительно. Из Московского архива Министерства иностранных дел. Третье. Подметное письмо одного русского из Голландии. Первое. Сенат, оставя главные дела государственные, вступил в расправы, занимается челобитными и розысками для своей корысти. Второе. Губернаторы радеют токмо о своих карманах. Киевская губерния истощена до конца, также Казанская, слышно, киевский губернатор высылает в свой московский дом деньги не мешками, но уже вазами. Третье. Купечество весьма мало, и можно сказать, что уже нет, ибо все торги отняты у купцов, и торгуют высокие персоны, и их люди, и крестьяне. Извольте, Ваше Величество, вопросить новых всероссийских купцов, то есть князя Меншикова, сибирского губернатора, князя Гагарина и им подобных, могут ли они прокормить многое число разоренных через отнятие торгов.